Казус Белли. Друг всегда уступить готов. Стулин и Лоскутов очень любили виски. Этак, взойти по вискарику. И друг друга они тоже любили. Нет, вы не подумайте чего-нибудь такого. У них были жены и дети, в смысле у каждого своя, то есть свои. У Стулина была Татьяна Михайловна и две девочки, Лара и Лиза. У Лоскутова Роза Эриховна, мальчик Максим, девочка Эльза. И еще одна Раушан в честь Розы Эриховны мамы, потому что она была казашка, а папа немец. Папа жены Лоскутова, да. Но это не важно. Они просто были старые друзья, работали в одной фирме и очень часто встречались. И семьями, и вдвоем, особенно летом, когда жены и дети отправлялись на дачу или отдыхать по путевке, а Стулин и Лоскутов оставались на работе. Тут они хорошо так вдаряли по вискарику, бутылку 0,7 на двоих за вечер. Хотя это было дороговато, конечно, но здоровье дороже. Вот. Один раз их послали в командировку, куда-то в Европу, точно не помню, вдвоем на 2 дня. Они летели в самолете и предвкушали, как уже этим вечером взойдут по вискарику. Тем более, что правильную закуску они везли с собой, сухофрукты и орехи. Они очень волновались, что прилетят поздно, и там будут закрыты магазины, а в ресторане слишком дорого, тем более, что им надо было не по 40 грамм, как наливают в ресторанах, на донышко только понюхать, а на полном серьезе. Бутылка на двоих, я же говорил, не ароматом наслаждаться, а именно что, вдарить. Хотя аромат тоже важен, иначе бы они пили водку и все дела. Значит, они волновались о времени и о цене, но вдруг вспомнили про дьюти-фри, про круглосуточную дешевую торговлю в зоне прилета. Ура! Поскольку они прилетели на 2 ночи, им нужно было купить 2 бутылки. На сегодня и на завтра. Сказано, сделано. Они купили 2 одинаковых бутылки, какой-то замечательный сингл малт 12-летней выдержки с огромной добавочной скидкой 35% офф, просто даром. 2 бутылки они купили, платил каждый за себя. А потом Стулин взял пакет с обеими бутылками в одну руку, портфель в другую и двинулся к зеленому коридору. А Лоскутов завозился. В соседнем киоске приглянулись ему духи для жены, тоже с хорошей скидкой. Но он их понюхал и все-таки решил не брать, и помчался догонять Стулина. И видит, стоит Стулин, а перед ним на полу разбитая бутылка. Ее уже шваброй заметает уборщик, а вторую бутылку он засовывает в портфель и говорит Лоскутову: «Вот ведь черт, пакет драный оказался, твоя бутылка разбилась». «Как это моя?» — не понял Лоскутов, «они же одинаковые». «Ну да», — сказал Стулин, «но одну купил я, другую ты». «Верно», — кивнул Лоскутов, «а ты уверен, что разбилась моя, а не твоя?» 100%, — сказал Стулин, «на твоей была этикетка сморщенная, ты даже продавцу что-то сказал, а он сказал, что это последняя, помнишь?» «Не помню», — сказал Лоскутов, «а я точно помню», — сказал Стулин. Они прошли от зоны прилета к поезду, который шел в город. «И что теперь?» — спросил Лоскутов. «Приедем, заселимся», — весело сказал Стулин, — «и взойдем по вискарику. Ух, хороша», — сказал он и потряс портфелем. Там забулькало. «Их! А завтра купим вторую?» «Почему купим?» — поднял брови Стулин. «Сегодня мы выпьем мою бутылку, а поскольку твоя разбилась, то есть чтобы я покупал еще одну? А как же иначе? Твоя же разбилась, к сожалению». Лоскутов замолчал и молчал долго-долго. Но в поезде, когда уже подъезжали, вдруг громко сказал, чуть не крикнул. «Ага, вот оно что! Моя бутылка разбилась, да? А кто ее разбил? Кто разбил мою бутылку?» — спрашивается. «Может быть, я?» «Ты разбил!» «Там пакет драный был», — смутился Стулин. «Неважно. Ты взял у меня мою бутылку», — чеканил Лоскутов, — «и разбил. Значит, должен возместить. Отдать мне свою. Мы ее сегодня выпьем, а завтра...» «Чтобы я покупал еще одну бутылку? А как же иначе?» Когда через 8 лет Лоскутов узнал, что его сын Максим серьезно влюбился в свою сокурсницу Лизу, Стулину, он сказал ему: «Через мой труп».